и неустрашимый морской дух. Видя, что он уже приблизился к их маленькой бухте, рыбаки в ужасе переглянулись. «Там готовятся к высадке!» — закричал один из них. «На борту готовят шлюпки и якоря!» «Бежим!» — завопили другие. «Это корсары с Тартуги! Бежим!» И они стремглав бросились по узким улочкам города, а вернее просто поселка, поскольку Пуэрто-Лимон был в те времена не так населен, как сейчас. Сержант и оставшиеся солдаты, немного поколебавшись, бросились вслед за ними, но не в рассыпную, как те, по домам, а все вместе и к небольшому форту, который возвышался недалеко от причала на вершине скалы. Гарнизон Пуэрто-Лимона насчитывал всего 150 человек и две пушки, и было ясно, что он не сможет устоять против этого мощного, имевшего сильную артиллерию корабля. Защитникам города ничего другого не оставалось, как затвориться в форте и позволить себя осадить. А тем временем корабль, несмотря на ярость ветра и страшные удары волн, искусно лавируя, вошел в порт и бросил якорь в 150 метрах от причала. Это был отличный бриг с прекрасными обводами и очень высокими мачтами. Настоящее гоночное судно. 10 портов, из которых высовывались жерла орудий, виднелись в его бортах. 5 по правому и 5 по левому борту, а на полуюте стояли 2 тяжелые пушки. На корме развивался большой черный флаг с золоченой буквой «В» посередине, увенчанной дворянской короной. Взяв на рифы последние паруса и бросив для верности еще 2 якоря, матросы спустили с подветренной стороны шлюпку и мощными взмахами весел направили ее к причалу. В ней сидели 14 человек, вооруженных ружьями, пистолетами и короткими тяжелыми саблями, распространенными среди флебустьеров Тортуги. Несмотря на непрекращающиеся удары волн, шлюпка быстро приблизилась к берегу и, пройдя мимо 2 небольших скал, благополучно достигла причала. Ни один испанский солдат не осмелился показаться на берегу. Весь небольшой гарнизон, заперся в форте, явно считая свое вмешательство бесполезным. 12 пушек на бриге в любой момент могли накрыть весь берег огнем, обрушив на форт град картечи и ядра. В ту минуту, когда шлюпка качалась уже у самого берега, один из сидящих в ней встал и мощным прыжком, достойным тигра, перескочил на причал. Этот смельчак, первым высадившийся на берег посреди города с 2000-м населением и гарнизоном испанских солдат, был видный мужчина лет 35, с красивым бледным лицом, с первого же взгляда выдававшим его благородное происхождение. Его темные глаза глядели властно и уверенно, но высокий лоб пересекала резкая морщина, придававшая лицу какое-то грустное, даже горестное выражение, точно от незажившей душевной раны, которая еще напоминает о себе. Наряд его тоже не казался веселым. С головы до ног он был одет во все черное, хотя и с элегантностью, нечасто встречающейся среди суровых и грубых корсаров Тортуги. Его камзол из черного шелка был украшен тонкими кружевами того же самого цвета.